Хорошо. Post-encounter. Третья тема. Первая тема у нас была какая? Кто помнит? Я и окружение. Вторая тема какая была? Воскресение. Реакция. Помните? Это тема post-encounter. И третья тема будет очень интересная. Насчет этой темы никто не говорит. Эту тему игнорирует множество церквей, игнорирует практически, но эта тема самая практически щепетильная в церквях, у молодежи, в семейной жизни, потому что одна из тайных тем, самая щепетильная тема, потому что меньше всего пишется книг, меньше всего говорится, и больше всего скоплено демонов и бесов в этой сфере. Тема моя называется «Бог – автор секса». Мы сегодня поговорим. Очень интересная тема. Я попытаюсь держать себя в руках, потому что я люблю такие темы. Они меня обычно наталкивают на очень интересные моменты. Знаете, по жизни живешь, встречаешься с людьми, встречаешься с семьями, встречаешься с разными, знаете, ситуациями. И такие иногда моменты в жизни приходят. Но, Господи, когда я эту тему писал, мне столько всего, знаете, приходило. Я специально так отбрасывал, бо знаю, что эта тема займет... Наверное, не один урок, а пять, если я не отфильтрую все, что надо. Окей? Хорошо. Тема называется «Бог – автор секса». Он – автор тела мужчины и автор тела женщины. Вы знаете, у нас в наших кругах признано так, что секс – это что-то страшное, его надо делать на темную, быстро, и быстро по своим кроватям разбежались, в свой уголок забился, и все. Все должно происходить очень быстро, никакого разговора, пристойная поза должна быть, мы об этом тоже захватим, я не смог убрать эту, я об этом захвачу чуть попозже. Понимаете, есть разные вещи, которые именно в этой сфере таятся, и эта сфера самая неразобранная среди христианства. Вы все со мной согласны? Тема секса, тема чистоты секса, тема взаимоотношений женщины и мужчины в семье, мужа с женой, да, как и тема чистоты, что должно происходить, чего не должно происходить. Некоторые, знаете, относятся, настолько привыкли, что дьявол извратил наши постели с мужьями, с женами, что когда мы вспоминаем секс, это превратилось в грязное слово. Вы со мной здесь? Почему? Потому что как только не вспоминают о сексе, всегда все вспоминают о каких-то порнофильмах, каких-то журналах, интернетах, каких-то сексуальных игрушках, наслаждениях нечистых. Дьявол, он извращенец. Он извращает то, что создает Бог. Бог создал тело женщины, амин, и Бог создал тело мужчины. Он создал их в таком, как вам сказать, в таком совокуплении, что они... одинаковые, но в то же самое время абсолютно разные. Это как машина, в которой есть газ и тормоз. Если ты сделаешь там два газа, вы знаете, что произойдет с машиной. Если ты уберешь газ и поставишь два тормоза, то же самое. Почему, знаете, эти гомосексуальные браки не работают? Потому что одна благословенная вещь может исходить из этого брака. Одна единственная, то, что они рождать не могут. Они не могут рождать. Я так благодарю Богу, что нечестивцы не могут плодиться и размножаться. Амин? Я благодарю Бога, что тут два сошлись, то так они и умерли. Я имею в виду, они не могут размножаться. Потому что только то, что прикасается Господь, может жить и распространяться. Амин? То, что творит дьявол, извращает дьявол, это на короткое время, на короткое удовольствие. И это потом просто приходит все на ноль и разбивается в пух и прах. Я рос в церкви. И никогда не слышал ни одной темы насчет секса. Я рос в церкви. До 16 лет я был в традиционной церкви. Ни одного раза, нигде, никогда, ни на молодежных, ни на молитвенных, ни на разборе слова, нигде не было упомянуто темы. И здесь дьявол играет очень сильную роль в нашем разуме. Мы растем с понятиями улицы. Мы растем с извращенными понятиями о сексе, о взаимоотношениях мужчины с женщиной. Мы уже входим в брак, женщина выходит замуж, мужчина женится уже с извращенными понятиями. Бог автор. Запомните, Бог автор секса. Дьявол извращенец секса. Он извращает, он берет самое чистое, созданное Богом для наслаждения, и коверкает, добавляет туда свои вещи, извращается, делает все возможное, чтобы прекрасное сделать просто убогим и уничтожить то, что Господь сделал. Бытие 20 глава, вернее, 2 стих, 20, 2 глава, 20 стих, извиняюсь. Бытие 2 глава, 20 стих, здесь написано, по 25-й. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться мне женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Мы с вами говорили, кто хочет немножко глубже войти в семейную чистоту, у меня есть тема специальная, именно насчет семьи. Я рассказываю, какие взаимоотношения мы имеем с моей женой, не прячась, никаких, абсолютно никакой тайны нет. Я просто рассказываю, так как мы с ней живем, на каком уровне мы друг с другом разговариваем. У нас нет никакой тайны. Я имею в виду никакой тайны. Вы понимаете, что такое под словом никакой тайны? Мы сели с ней и рассказали друг другу даже наши грязные мысли. В моей семье нет никакой тайны. Дьявол не может залезть никуда в мою семью. Вы слышите меня? Ни к ней, ни ко мне. Почему? И вот об этом я говорю как раз в этой теме. Я не хочу сейчас сдаваться, это абсолютно другая сфера. Поэтому я просто не даю, я просто моей свободой. Она знает все обо мне. Она знает мои вкусы, мои направления, мои все вещи в сексуальном понятии, в понятии даже одежды, в понятии даже, как выглядеть женщина должна. Во всем она знает все, она знает все мои вкусы. Я не сижу и говорю, оделась опять. Я ей говорю, что нравится мне. Она мне говорит, что нравится ей. Окей? Наши отношения не имеют никаких тайн. И я мечтаю, что Господь поднимет семьи сильные. Иногда кажется, что я ей все расскажу, и все развалится. Но, наоборот, все скрепнет. Окей? Я свидетель тому. Окей? Сатана ловит человека в трех областях. Пишите. Сатана ловит человека в трех областях. Самая первая – это область секса. Вторая область – это область богатства, наживы. И третья область – это область гордости. Последние две сферы – богатство и гордость – это видимые вещи. Когда человек начинает наживаться, знаете, погоня за деньгами, за наживой, все это могут видеть и все говорят, слушай, ну, пожалуйста, не гонись за мамоной, у тебя Господь, знаешь, и так далее. Гордость, когда человек возгордился, когда он, знаете, как превознесся над всеми, не имеет смирения, тоже видно. Но вот это вот одна сфера, сфера секса, там столько кроется, там столько вещей, абсолютно все потеряно. Никто об этом не говорит. Тишина и спокойствие. Именно в этой сфере таится самое большое проблем. Именно из этой сферы, в основном все разводы, именно вот на этой сфере. На сфере секса. Недоверия, ревности, недопонимания в кровати, недопонимания своего партнера, недопонимания того, что происходит вообще, какие настроения, что происходит, недопонимание, люди разводятся именно в этой сфере. Окей. Это интимная область, но именно в ней весь мир страдает больше всего. И семейные, и молодежь, все вместе взятые, потому что женитьба и замужество – тебя не освобождает от похоти. И все сказали, никогда. Кто думает, что я женюсь, я выйду замуж, и вот эти все желания уйдут. Никуда они не уйдут. Никогда они не уйдут. До тех пор, пока ты не начнешь просить у Бога и не разобраться со своим партнером. Действительно, потому что мы были выращены в разных семьях, видели все разное. И поэтому мы должны стать двое одной плотью. Понять друг друга на уровне, вот этом тайном уровне. Я вам честно говорю, когда там будет наведен порядок, ваша жизнь превратится просто в рай. Когда именно в этой сфере, в сфере кровати, в сфере постели, в сфере секса наведен просто порядок. И наши дети с детства знают, что дети не из капусты выходят. Окей? а из-за взаимоотношений двух любящих сторон, отца и матери. Окей? Я, конечно, ты не должен вдаваться в подробности, но ты должен говорить, что дети рождаются мамой, когда мама любит папу. И когда папа любит маму. Аминь? Они, когда папа с мамой договорились и пошли на грядку. И потом мама приехала уже, с собой что-то привезла. Бог автор секса, Он создал это. Это происходит, это должно происходить только между мужем и женой. Это наслаждение, которое Бог предназначил только для мужа и только для жены. Все, что обходит marriage, все, что обходит свадьбу, все, что обходит... Понимаете, почему в семьях, которые спали до замужества, которые срывались, это практически, это происходит практически со всеми. Очень редко ты встретишь пару, которые додержались, дотянулись. Часто. С кем не встретишь? Где? Было, было, было, было. Все было, везде было. Поэтому эти семьи уже в самом своем зародыше нестабильные. Они шаткие. Потому что партнер уже не доверяет своему партнеру. Если ты это сделал со мной до женитьбы, значит, ты это можешь сделать со мной и после женитьбы и замужества. Вы все со мной. И поэтому с этой сферой нужно разобраться. Именно на энкаунтере мы с этим имеем дело очень серьезно. Ты должен исповедать грех и закрыть эти двери, чтобы дьявол просто не мог разрушать семью. Okay? У многих есть такое понятие, что христиане не могут иметь хорошего секса, только мирские люди. Все думают, ну что у христиан вообще может быть? Какое может быть вообще удовольствие у вот этой вот пары? Иногда смотришь, идут. Не будем вдаваться в подробности. Ты думаешь, Господи, я даже не хочу думать ни о чем. Понимаете? Я понимаю, есть глубоко религиозные пары, да? Глубоко, знаете как, и очень происходят, там очень мраки происходят большие в почве секса. Там, лишь чтобы не рожать, люди занимаются анальным сексом. Мы обо всем поговорим. Они занимаются вещами, которые не вообще абсолютно извращение того, что Бог создал. То, как Бог создал. То для чего Господь предназначил члены нашего тела? Окей? Статистика доказывает. Брали многие пары. Окей? Послушайте меня сейчас. Брали многие пары. Разные-разные пары. И статистика доказывает. Смотрите, что между, смотрите, разными парами самое лучшее наслаждение происходит в христианской семье, где есть любовь, понимание. Любовь и понимание, где люди действительно любят друг друга. Они говорят, статистика доказывает, что это самые успешные и самые благословенные семьи именно в сфере секса, именно в сфере тайной жизни, в сфере своей спальни. Статистика доказывает, мирская статистика, абсолютно, брали людей разного рода, разного вида, разного возраста, разного направления. И эта статистика доказывает, что самые лучшие взаимоотношения у мужа с женой, в чистом браке, в настоящей любви и в настоящем согласии. Нет ничего того, что между ними есть. Они говорят, что это самое успешное, самое благословенное наслаждение в этих семьях. То есть, где присутствует любовь и понимание. Все остальное – это похоть. Животная похоть, которая требует все только для себя. Помните Амнон и Фомарь, да? Мы чуть-чуть дальше потом прочитаем. Он там пишет, там, о, я так полюбил мою сестру Фомарь, но я ничего не могу сделать. Но потом, когда он излил свою похоть на нее и отошел, он ее возненавидел, он ее вышвырнул. Потому что похоть, смотрите, в семье, да, люди в настоящей любви отдают друг другу. Вы знаете, да, как различить похоть и любовь? Ты, например, не знаешь, что такое похоть, что такое любовь. Любовь всегда отдает, похоть всегда берет. Похоть – это мне, мое, я хочу насладиться, я хочу взять, мне нравится. А потом уже делайте, что хотите. Любовь, наоборот, она приходит, она отдает, она любит и делает все возможное, чтобы удовлетворить своего партнера. Это любовь. Чтобы секс правильно функционировал, нужны три основные нити. Первое, можете записать себе. В семье, с женой, все, что вне семьи, это проклято самим Богом. И оттуда все проблемы. Первое, секс должен быть, самая первая нить, да, это должно быть в семье, под покрывалом marriage, да, под покрывалом святого, знаете, как сочетание. Люди должны быть сочитаны, люди должны быть благословлены, люди должны быть легально мужем и женой. Вот, вот это самая первая нить. Если этих вещей не происходит, оттуда начинаются все проблемы. И вы заметили, как дьявол никогда не атакует людей, которые живут вне свадьбы. Они живут, они не женились, не замуж она не вышла, он не женился, они просто живут. У них все течет нормально. Я в шок приходил, когда я видел, как только эти люди уже 10 лет, она уже говорит, слушай, ну мы уже живем 10 лет, пошли распишемся. Идут, расписываются. И здесь начинаются все проблемы. Вы не сдавались? Потому что как только ты вступаешь под венец, это что-то, созданное Богом, вы слышите? И когда ты вступаешь под венец со всей нечистотой, просто это неблагословенно, и все. И у тебя начинаются, лучше бы мы никогда не женились, сколько я слышал таких высказываний. Лучше бы я никогда замуж не ходил, жили бы, и все нормально было. Что происходит? Сколько таких вещей? И вторая. Дьявол всегда атакует семью. Дьявол всегда атакует семью. Это не вторая нить, стойте, это все в этом подпункте. Второе, в этом подпункте. Дьявол всегда атакует семью. Как только это вне семьи, это все происходит грехом, в грехе. Никаких проблем нет. Как только вы ступаете под венец, все бесы выходят, чтобы разрушить вашу семью. Потому что, когда совокупляются два человека, это что-то, предназначенное Богом. И дьявол пытается просто искалечить, извратить. Да живите так, все нормально. Окей? Вторая нить. Бог благословляет тех, кто в завете друг с другом. Бог благословляет только тех, кто в завете друг с другом. Люди могут быть в законном браке, но не жить друг с другом половой жизнью. Сколько я знаю семей, сколько я знаю пар, Господи, наверное, больше, чем я знаю нормальных пар, которые говорят, мы даже не спим вместе на одной кровати. Мы не жили друг с другом 5-6 месяцев, год, два, три. Сколько я слышу таких вещей. Что нам делать, пастор? Что нам делать? Что ты можешь посоветовать? Вы понимаете, что происходит? Завет. Вы знаете, что такое завет? Завет – это не то, когда ты сказал, пока смерть нас не разлучит, будем вместе. Завет – это ты не принадлежишь себе. Ты принадлежишь теперь ей. И она не принадлежит себе. Она принадлежит мужу. Она принадлежит тебе. Вот это есть завет. Хочется, не хочется, настроение есть, настроение нет. Если жена хочет, иди и служи ей. Жене хочется, не хочется, есть настроение нет, иди и служи мужу. Почему Библия запрещает? Только на время поста и молитвы. Да? Библия говорит четко, что вы можете без, не иметь взаимоотношений. И то по согласию, вы все со мной, да? И то, когда ты подошел и говоришь, слушай, там Таня, Света, там кто еще, кто там, у кого жена, да, и говоришь, пожалуйста, давай на вот это время, да, давай пока не будем иметь отношений, сколько, 3 там дня пост, неделя может быть пост, разные посты бывают, да, дневной пост, мы практикуем разные посты. Ты просто говоришь, давай не будем, давай просто сосредоточимся полностью на Боге. И когда она тебе скажет хорошо, или ты ей скажешь хорошо, только по согласию, окей? Если муж говорит, но, мне нужна ты, мне нужна ты без всяких проблем. Ты должна идти и служить, даже если ты в посте. Потому что написано, ты не властна над своим телом, так же, как и муж не власти над своим. Вы все со мной здесь. Это не говорит о том, что доминация. Все, давай, лежать. Я сказал лежать. Нет, такого не должно быть. Это должна быть любовь, это должно быть согласие. Чем быстрее закроешь рот, тем все быстрее пройдет. Сколько я слышал таких вещей? Быстрей, все нормально. Вот давай. Давай. Понимаешь, по согласию. Если действительно служи, да, с любовью служи. Я понимаю, есть настроение, нет настроения. Иногда бывает вообще настроение, по жизни ни у кого нет. Смотришь, у тебя вообще когда-то настроение бывает? А для этого вообще никогда настроения нет. Ну что, брачную ночь поимели? Ну и все, хватит с тебя. Вы понимаете, да? Есть такие вещи, знаете, есть женщины, которые, еще одна фаза, да, есть такая странная просто. Женщина до свадьбы предоставляет такой пакет красоты, такой сервис, такую красоту, ровно после свадьбы вообще. Развернулась и пошла. Вы понимаете, да? Я в шоке. До свадьбы. Вот тебе картошечка. Вот тебе яишенка. Что тебе сделать? А, вы понимаете, да? Я имею в виду, есть вещи, которые и то, я тебе и то. А потом, он бедный, ну наконец-то. Я думаю, как женимся? Можешь представить, какая сейчас жизнь будет? Он бедный бежит под венец. Прибежал. Первая брачная ночь, ладно, оторвались уже, аминь. Просыпается, ну что, жена, давай. Куда лезешь? На свою сторону кровати, у меня настроения сегодня нет. Покушать что-то есть? Яйца знаешь, как жарить? Иди. Понимаете, да? Как будто подменили. На ком я женился? На монстре каком-то. Знаете, как какой-то пришел, как, знаете, как... Знаете, как идет президент, и перед ним идет сначала, он называется по-английски representative. Он говорит, сейчас заходит президент, президент. Потом заходит президент, он уже творит, что хочет. И вот сначала, знаете, ты женишься как будто на двух личностях. Сначала заходит, знаете, representative. Такой красавец, говорит, сейчас будет свадьба, жена идет. И вам жена идет после свадьбы. Знаете, такие брови, сейчас разберемся, что где раки зимуют. Вы понимаете, да? Или наоборот, мужчина, ну все, знаете, вы не думаете, что к мужикам хочется. Я знаю семьи там, где женам хочется. А мужчина говорит, я сегодня на рыбалку еду. Она говорит, no, ты должен быть со мной, нет. И они договариваются. Когда он сделает, она отпустит его. Знаете, там как дил. Ну, мы за дил еще тронем сейчас. Я хочу бежать, тема интересная. Буду бежать. Очень быстренько мы затронем еще некоторые вещи. Вы понимаете, да, что это должно быть в завете друг с другом. Люди не могут спать на разных кроватях. Если вы спите на разных кроватях, то там есть большая проблема. Люди доходят, знаете, иногда доходят до секса, да, завет, да, договариваются друг с другом. Договариваются друг с другом. Мы ни много ни мало живем 10 лет, чуть-чуть всего уже видели, чуть-чуть всего уже слышали. И смотрите, люди договариваются друг с другом. Сколько семьи иногда приходят? Они просто заключают дил. Хорошо. Он говорит, окей, я тебе... Знаете, обычно мужик держит все деньги, а жена держит все остальное. Иногда жена, если деньги забирает, то мужику вообще тогда, я не знаю, на белом свете делать тогда нечего. Понимаете, он бедный вообще, ободрали и в кровати не дают. Вообще ничего не дают. Ни денег, ни машины, ни кровати. Он вообще... Да кто я в семье вообще такой? Молчи, я тебе скажу, кто ты такой. Понимаете, да? Есть вещи, которые нужно, чтобы они должны быть поправлены в наших семьях. И они договариваются. Они друг с другом делают ставку. Давай... Окей, он говорит, окей, я тебе разрешу купить эти туфли за $60. Минимум 3 дня. Нон-стоп. Она мнется, ну так, как хочется туфли. Она соглашается и подписывается контракт. Ну, это, знаете, так говоря. И он говорит, и он такой счастливый, как будто проститутке заплатил $60, чтобы она переспала с ним. Можете представить, какой маразм в семьях? Это реально, родные мои. Это реально, я это знаю, слышу и знаю даже пары, которые этим занимаются. Занимают друг другу деньги. Приходит муж и говорит, слушай, у меня нет... денег. Она говорит, пошли. Она не в форме. Знаете, есть сексуальная форма, а есть несексуальная форма. Я не буду вдаваться в подробности. Есть вещи, которые мужчинам нравятся, не нравятся. Это абсолютно другая тема, мы сейчас не будем касаться. Есть женщины, которым нравятся некоторые запахи от мужчины, и некоторые не нравятся. Вы понимаете, есть вещи, мы окунем, может, когда-нибудь пойдем в эту тему, именно чуть-чуть поглубже уже. Но самое главное, да, что вот эти вещи, они не должны происходить в семье. Они не могут происходить в семье. Не должно быть договоров. Заем денег, пошли, сделаем. А он такой, ну, Вера, ну, похуднее чуть-чуть. И он не знает, что делать уже. А она говорит, вот как скупаешься, вонючий. вот так мы с тобой и сделаем. Но он, знаете, он купаться не любит. Он ужасно не любит. Но он из-за того, что, ну как, ему нужно, ему хочется, он идет, купается, и все происходит. Понимаете, о чем я говорю, да? Вторая фаза, вторая нить, да? Смешно, да? О, это не смешно, когда это в семьях происходит. Абсолютно не смешно. Вторая фаза, да? Еще раз повторю. Бог благословляет тех, кто только в завете друг с другом. Люди могут быть в законном браке, но абсолютно не жить половой жизнью друг с другом. Спят в разных кроватях, иногда доходит до секса, знаете, используют друг друга для своей выгоды. То есть я тебе дам, если ты сделаешь для меня то и то. Я тебе сделаю то, я тебе там займу деньги, отпущу на рыбалку, там сделаю тебе, куплю тебе туфли. Понимаешь, если ты мне делаешь вот такие вот дела. Окей? Третья фаза, не буду задерживаться. Третья фаза, понимание, согласие и единство. Третья фаза, без которой не может быть. Секс, который функционирует правильно, нормальных взаимоотношений в семье не может быть. Не может быть. Если вот эта третья нить, опять же, не будет здесь. Понимание, согласие, единство. Они должны быть одно, одна плоть, одно направление и одно ведение. Когда этих вещей в семье не происходит, не существует. Один тянет туда, другой тянет туда. Поэтому получаются просто большие проблемы в семьях. Огромные проблемы. А о почве секса я не говорю, там, если до этого и доходит, то это раз в месяц на 5 минут. Нам почти всем вдавливали в голову, что секс это что-то страшное, мирское, плотское. Что его нужно делать очень быстро и на темную. Вы понимаете, что происходит? Бог, Он есть автор секса, вы все со мной. Он создал женщину такой, какой она должна быть. Он создал мужчину с членами тела, какие они должны быть. Никто это не вытягивал, никто это ничего не делал. Дьявол не пришел, не поиздевался над нашими телами. Вы все согласны? Дьявол пришел и извратил наше супружество. Он извратил наши понятия о сексе. Он извратил наши понятия. Бог – автор секса. Дьявол – извращенец секса. Сегодня эта тема, сегодня мы чуть-чуть пойдем глубже в эти вещи. Да? Я хочу объяснить вам, что происходит. Пожалуйста, кто-нибудь наведите порядок. Смотрите, что происходит. Все должно, я говорил, да, уже происходит быстро и на темную. В традиционных церквях даже есть код христианских поз. Боже, что происходит? Христианские позы и языческие позы. Не слышали? Послушайте, мне такие вопросы задавали. Сколько вы лет? 2. Сколько детей? Нету. Убиваете, да? Убиваем. Сперматозоидов. Вы понимаете, что пока яйцеклетка не соединилась со сперматозоидом, вы все со мной? Сексология сегодня. Это не есть живой организм, вы все со мной? Я понимаю, что это, насчет этой темы никто не говорит. А я на все проповедую. Мне вообще все равно. Мне нужно, чтобы все знали, что такое правильный секс, неправильный секс, извращенный секс и чистый секс. Когда давать, когда не давать. Сережа, брат Сергей. Хорошо, смотрите. Смотрите, есть код. Приведите себя в порядок. Слушайте, я понимаю, тема веселая, проповедуется она практически никогда, нигде. Я уже говорил, я вырос в церкви. Вырос с маленького до совершеннолетия. Ни разу в жизни не слышал о нормальном сексе. Все, что я учился, как это делается, где это делается, что-то смотря, какие-то журналы, какие-то порнокассеты, все это как в голову в мою входит, вся эта грязь, от которой потом освобождаться нужно. Почему? Потому что в церкви не преподают чистых нормальных тем. Никто не учит детей. У нас дети с капусты. У нас дети на грядках собираются. Никто не имеет никакого понятия о том, что вообще происходит в нормальной семье. О. Код христианских поз. Найдите мне христианскую позу или не христианскую позу. Пожалуйста, кто-нибудь, освободите меня. Я хочу познать истину, и чтобы истина меня сделала свободным. Кто-нибудь, откройте место. Одно единственное место написано. Жена не властна над чем? Над своим телом. А муж не властен над чем? Над своим. Другими словами, пусть вас Бог благословит в вашей прекрасной семье. Вот до какого вы считаете, что вы хотите высвободиться? Я видел людей религиозных, с которых выходят бесы. Какие только бесы не выходят. Зато он живет с женой в христианской позе. Но зато потом, когда он останавливается, я слышал, ну, некоторые из вас мне рассказывали о некоторых друзьях, с которыми. Дома жена, христианин, запросто может на траке остановиться, пойти в публичный дом, сделать все, что он хочет, как он хочет. Вы слышите меня? Реальные вещи, реальные люди, я знаю этих людей, которые занимаются этими вещами. Дома жена, хани, амками, все классно, детки, все в порядке, а здесь над ним трудятся. Вы понимаете? Дошло все до извращения, но зато этот христианин знает, какие позы христианские, а какие языческие. Извращенцы. Где это написано? Христианские позы. Один сказал, как вы спите? Лицом к лицу? А другой ему ответил, нет, попой к попе. А как еще спать? Господи, освободи нас. Особенно в этой сфере. И сатана свел что-то прекрасное, созданное Богом, к уровню грязи. Интернет, порн-журналы, видеопорн, анонизм, мастурбация, скотоложство, гомосексуализм. Господи, когда мы с служителями проходим энкаунтеры, 99.9 имеют извращение сексуальное в своей жизни. Не так ли, Андрюша? Не так ли, Леонид? Вы все со мной? Но зато мы знаем код. Все классно. У нас христианские позы в порядке. Наоборот, это сфера, где ты должен познавать свою жену. А, не знаешь? Почитай «Песни песней», запрещенная книга. Почитай «Песни, песни песней» не написаны. О, это взаимоотношения Иисуса с невестой. Нет, там о грудях написано с сосцами. Где у невесты груди с сосцами? Мы есть духовное тело. Там написано для жены и мужа в браке, как общаться друг с другом, любить друг друга, отдаваться друг другу. Вы слышите меня? Это прообраз невесты. Взлез бы я на нее и схватился за эти виноградные кисти. Кто, Иисус? Извращение. Извращенцы. Нет этого. Это книга для двух людей в любви. Вы слышите меня? Люди, которые любят друг друга, познают друг друга. А лезь куда хочешь в своей тайной комнате. Это твоя сфера. Вы слышите меня? Дьявол искалечил. И поэтому мы не можем высвободиться на жене. Жена не может высвободиться на муже. И мы идем высвобождаться в мире. На проститутках, на порнухах, на чем угодно. Высвобождаемся. Только по одной причине, потому что нас не учат правильным вещам в церкви. Абсолютно не учат правильным вещам в церкви. Господь призвал нас к здравому рассудку. И то, что в Библии написано, я соблюдаю. Того, чего не написано, я не собираюсь соблюдать. Если ты хочешь научиться, некоторые люди, да, говорят, если ты хочешь научиться, потому что нигде никто не учит. Смотри интернет, смотри порнуху, смотри что угодно. Видео. И что в итоге? Разрушенные семьи. Искалеченное понятие о семье. Изувеченное понятие о Боге. Я видел людей, которые женятся, женится, выходит замуж. И потом парень пытается, знаете, когда он насмотрелся грязи по интернету. Он пытается со своей жены сделать проститутку. Вы понимаете? Он пытается, она не понимает, зачем мне это делать, зачем эту грязь можно делать. Есть вещи, которые входят в рамки понятия семьи, есть вещи, которые выходят. Иногда парни, насмотревшись чего-то, начинают извращаться со своей жены и делать все возможное. «Давай, я тебе сказал, вот мне это нравится, я это видел, наверное, сработает». Вы понимаете, да? Не нужно этого, абсолютно это извращение, которое сатана вносит. Тебе не нужно смотреть что-то. Бог уже заложил инстинкт, тягу и любовь к этой сфере, к сфере секса. Вы все со мной. И это нормальная тяга. «Боже, освободи меня!» Да не освободит он тебя, он дал тебе это. Направь это в правильную сферу. Амин? «О, я уже не могу!» Что ж я сделаю? Учись. Может, когда с женой научишься высвобождаться или с мужем, может, и искушения от тебя уйдут? Почему? Потому что в этой сфере... Вы понимаете, когда я накушавшийся, меня никто не может подойти и сказать: «Хочешь кушать?» «Не хочу я кушать. Пахнет вкусно?» «Вкусно пахнет, но я не хочу кушать». Вы все со мной? Есть вещи, когда ты удовлетворен женой, и жена удовлетворена мужем, никакие запахи, искушения и влечения не имеют места. И все сказали... Эта сфера должна быть покрыта, и поэтому мы делаем эти уроки. Она должна быть покрыта. Люди меняют жен, мужей, и это не приводит ни к чему, потому что нужно менять свое мышление. Вы понимаете? Нужно менять мышление, не нужно менять партнера своего. Нужно добиться согласия в этой сфере. Нужно достичь понимания в этой сфере. Смотрите, 2 Царств, 13 глава, с 1 по 4 стих. 2 Царств, открывайте. 13 глава, с 1 по 4 стих, потом с 11 по 17. Мы прочитаем с вами, что такое похоть. Некоторые думают: «О, я хочу ее, о, я хочу его». Смотрите, чем хотение заканчивается. «И было после того у Весолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь». Поверьте, дьявол, как он не будет соблазнять тебя на что-то некрасивое. Дьявол будет соблазнять тебя на красивое, амин. Он знает, что нравится тебе. Он знает, что тебе муж не дает. Он знает, что тебе жена не дает. Он будет тебе это подставлять. Потому что эта сфера, если она не покрыта и не удовлетворена мужем и женой вдвоем, рассказывайте друг другу, что вам хочется. Рассказывайте друг другу, как вам хочется. Рассказывайте друг другу, что вам хочется. И поэтому дьявол не имеет ничего в этой сфере. Моя семья в этой сфере покрыта и благословенна. И как Господь, се творю все новое. Окей. Смотрите, что приходит. Красивая по имени Фомарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел. Влюбился. Только похоть может тебя иссушить, вы согласны? Только грязь может извратить. Потому что любовь односторонняя – это не любовь, это похоть, которая пытается забрать. Любовь всегда отдает. И любовь всегда двухсторонняя должна быть. Заболел из-за Фомари сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-либо сделать с нею. Но Амнона был друг именем Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «От чего ты худеешь с каждым днем?» Ну, точно не от ведения. Вы понимаете, да? «С каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне?» И сказал Амнон: «Фомарь, сестру Авессалома, брата ему, люблю я». «Да не любишь ты ее, ты хочешь ее». «Люблю и хочу» — это две разные вещи. И когда она, и с 11 стиха, пропускаем все эти, знаете, все эти ихние вещи, с 11 стиха: «И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он пригласил ее, чтобы она приготовила, он схватил ее и сказал: «Иди ложись со мной, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И куда я пойду с моим бесчестием, и ты будешь одним из безумных в Израиле? Ты поговори с царем, и он не откажет отдать меня тебе». Смотрите, она согласна была, она говорит: «Проблем нет, поговори с царем, давай с тобой нормально все сделаем, давай будем», потому что они от одного отца, но не от одной матери. И они могли свободно, в Израиле это практиковалось, они свободно могли, он свободно, Амнон мог выйти, жениться на Фомаре, но он не хотел жениться на ней, он ее хотел. И вот это две разные вещи. «И куда я пойду с бесчестием моим?» Да. 14 стих. «Но он не хотел слушать слово ее, и преодолел, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, что ненависть, какую возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: „Встань, уйди“. И Фомарь сказал ему: „Нет, прогонять меня, это больше первого, это зло больше первого, которое ты сделал со мной. Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. Вы понимаете, да? Похоть и любовь имеют абсолютно два абсолютно разных направления. Похоть берет, любовь отдает. И когда уходит похоть, приходит ненависть. Поэтому никогда не женитесь, те, которые не женаты, не выходите замуж, те, которые будут выходить замуж. Потому что, знаете, потому что ты хочешь. Сколько я видел семей и до сих пор вижу. Вы знаете, в Town Hall, да, знаете, там, где выдают marriage license, там сидит судья. У него на одной стороне appointment и женить, а на другой стороне appointment и разводить. Слышите? Только по причине. Одни конвейером заходят, о, аллилуйя, другие заходят уже через год, через полгода, уже все. Все, приехали, доигрались. Почему? Потому что похоть. Почему? Потому что люди женятся на первой вспышке, никогда не достигнув своего партнера и не поняв, с кем ты связываешь жизнь свою. Ты не связываешь жизнь свою с телом, ты связываешь жизнь свою с человеком. Тело тлеет, тело имеет, знаете, такую способность принимать разные формы, другие формы. Но ты выходишь замуж и женишься на личности, на внутренности. Это то, что ты должен любить. Если от самого начала ты не полюбил внутренность человека, человека самого как личность, как, с которым тебе хочется провести время. Я со своей женой провожу время. Мы, знаете, мы уже 10 лет вместе живем. Мы до сих пор с ней дейты делаем. Вы слышите меня? Мы до сих пор с ней дейты делаем. Сейчас, сегодня вот у нас будет дейт. Сегодня у нас... Я серьезно вам говорю? Вы думаете, я шучу? Мы с моей женой до сих пор дейты делаем. Мы отдаем детей, ложим их спать, оставляем все и едем в ресторан. Иногда можем полночи провести. Скажи, Свет. Практически каждую неделю мы с ней делаем дейты. Мы дейтаем друг друга. Мы общаемся друг с другом. Мне нравится с ней общаться как с личностью. Ей нравится общаться со мной. Мы до сих пор друг с другом встречаемся. Вы понимаете? У некоторых откровения пришли. Может, когда-нибудь, когда у вас откровения придут, в ваших семьях что-то изменится? Мы до сих пор после 10 лет замужества и женитьбы, свадьбы, мы до сих пор встречаемся друг с другом. Отлаживаем все. Едем один, и мы не говорим ни о чем. Только о том, что у нее на сердце и у меня на сердце. Мы просто общаемся. Никакие дела, никакие церковь, ничего. Я и она. И все. Вы понимаете, да? Есть вещи, которые не могут уходить из семьи. Мне нравится с ней ехать на дейт. Мы просто откладываем все, мы едем просто и все. Едем в какое-нибудь, знаете, в место, где открыто оно, да? Садимся, просто общаемся. По-разному проходит. Мы с ней встречаемся по сей день. Смотрите. Это было сделано не из-за похоти. Пожалуйста, никогда не женитесь, не выходите замуж. Из-за похоти. Потому что похоть уходит, и потом остается человек. Потом ты открываешь утром глаза, говоришь: ну и наделали. Все. Фан прошел. Теперь что, я с вот этим уродом буду жить всю жизнь? Я с этой калекой буду жить всю жизнь? Почему? Потому что ты вышел замуж... Или, вернее, она вышла замуж, и он женился не на личности, а на теле, которое ты попользовался, и тебе больше ничего не волнует. Ты просто... Но когда твои отношения сформированы на личности, секс – это вещь уже вторая или третья даже. Сначала Господь, потом общение, семья, да? Секс это уже удовлетворяется после того, как мы удовлетворены. Как ты можешь разнервничать, когда ты нервничаешь, злой, недовольный, кипишь? И муж говорит: пошли отдохнем. Какой пошли? Где весло мое? Сейчас пойдем. Вы понимаете, да? Я имею в виду, куда пошли? У вас нет понимания. У вас нет, была излита похоть, было что-то сделано. Конечно, Господь поправляет все, вы согласны, да? Он восстанавливает даже уничтоженные семьи, но для этого требуется время. Это то, что у нас очень мало в запасе. Вы согласны? Мы с вами говорим сейчас, уходит жизнь, уходят часы. И поэтому очень внимательно наблюдайте время, чтобы приобрести сердце какое? Мудрое. Наблюдайте за временем. Смотрите. Сколько таких семей? Первое, грешат против Бога. Второе, грешат против себя. Третье, против ближнего. Можете не записывать. Всегда живет с чувством вины и подавленности внутри. Не, будут абсолютно негативные эмоции, когда вот такого рода браки. Потерянная репутация. Нужно делать аборты, когда люди сходятся не в любви. Они ненавидят друг друга. И все, что ты мне дал, я ненавижу это все. И потом в процессе заболевают венерическими болезнями. Почему? Потому что ты не знаешь, где был твой партнер до того, как ты с ним встретился. Вы никогда не садились, не разговаривали. Она не знает, где он был, он не знает, где она была. И потом сошлись, отыграли свадебку, потом на утречко проснулись и начали откровения получать насчет семьи. О-о, что будем делать? Ну давай попробуем, что же уже залетели, понимаешь? Дети пятимесячные часто рождаются. Смотришь, пятимесячный, смотришь на вид, 9 месяцев, красавец, толстенький, розовый, красивенький. Сколько? 5 месяцев, не доносили чуть-чуть. А, окей. Знаем, сколько у нас пятимесячных, не будем. Ой, знаем. Да. Люди думают, что они спрячутся, да, спрячут свою тайную жизнь. Но это просто дело времени, пока откроется все. Вы слышите меня, да? Это просто дело времени, когда все выйдет наружу. И вся та грязь, которую ты таил, она все равно искалечит тебя и искалечит твоего супруга или супругу. А если, да, Танюша говорит, а если еще и дети есть, то это, Господи, я знаю, что это такое из первых рук, что такое, когда происходят конфликты в семье. Плоть у всех одинаковая, и нам всем нужно бороться и бодрствовать именно здесь, в этой сфере, чтобы не впасть в искушение. Ты думаешь, вот я стану сильным, и это нет. Ты станешь сильным, но вот эти три сферы, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, они практически, они везде вот здесь. Вы слышите? Ты всегда должен бодрствовать. Иисус ученикам своим сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в что? В искушение. Значит, некоторые говорят, некоторые опускают темы, как выстоять в искушении. А я говорю, это неправильно. Давайте разберемся, как не впадать в искушение. Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь. Наблюдай за собой, наблюдай за своими чувствами, наблюдай за тем, что происходит в твоей жизни. Будь наблюдательным человеком. Okay? Плоть у всех одинаковая, нам всем нужно бороться. Да, именно здесь, именно в этой сфере, в сфере сексуальной, чтобы не впасть в искушение. Как сатана ловит людей? Откройте, 2 Царство, чуть-чуть назад, 11 глава, с 1 по 5 стих. Смотрите, как работает похоть, как работает вот эта сфера. Вы все это знаете, Давид с Версавией, мы просто прочитаем еще. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, слушайте, когда выходят цари в походы, что делает Давид? Давид послал Иоава, он нашел себе замену. Говорит, ну что, иди, работай. Ну что, царство большое, войско большое, ну что мне, расслабимся. Зачем нам ехать? Все классно. Слуг Иава и слуг своих, всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровью купающуюся женщину. Та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Игелиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. Смотрите, с чего начинается похоть. Похоть всегда, запомните, можете записать, похоть и грех – сексуальный, вот это впадение вот в эти вещи, всякие вот этого рода, начинается с, первое, с потери своего и цели для своей жизни. Первое, что ты теряешь, когда все цари, в первом стихе написано, идут на войну, Давид расслабляется. Первое, когда ты теряешь направление в жизни. Некоторые люди всю свою жизнь борются с дьяволом, с грехами, с похотями, с гордостью, с деньгами, с любовью к деньгам, имею в виду. Деньги сами по себе не зло. Зло – это любить деньги. Вы понимаете, да? Есть всю жизнь. Когда самое интересное, Бог мне открыл несколько лет назад, Он говорит, заимей ведение и цель. и у тебя автоматически все отпадет. Рассказываю как. Смотрю я велосипедиста. Я уже рассказывал, кто здесь был. Смотрю велосипедиста, который едет. И его показывают в замедленной съемке. Я смотрю, на нем нет ни одной жиринки. Каждая жилочка видна. И Господь мне говорит, ты видишь, какой он в форме? Он в этой форме не потому, что он просто каждое утро напрягается, каждое утро там бегает. Он говорит, у него есть цель, и эта цель держит его в форме. Вы все со мной здесь? Только цель и ведение будет держать тебя в форме, духовной форме, в порядке. Ты не можешь расслабляться, и потом говорит, ну, не придет и скоро. Это просто дело времени, пока тебя завалят, и все. Тут даже разговора об этом нет. Давид, избранник Божий, вы думаете, это Божья воля? Чтобы он насиловал, убивал, покрывал, скрывал? Нет! Сам Бог пришел и обличил его, и забрал даже сына греха. Это не Божья воля. Абсолютно не Божья воля. Но есть вещи, когда ни в коем случае не теряйте. Это отдельная тема, она у меня есть, тоже называется цель. Тоже называется цель. Когда приходит в твою жизнь цель и ведение, вещи начинают отсыпаться. Когда я не могу быть 250 паундов сейчас, находясь в моем ведении, которое Бог нам дал. Вы все со мной? Только по одной причине, потому что мое ведение заставляет меня поститься, молиться, выезжать, проповеди готовить по 4 проповеди в неделю. Вы понимаете? Заставляет держать мое тело в тонусе, как того велосипедиста. То же самое с похотями. Когда у тебя есть направление, ведение и цель, ты не можешь ходить в грехе. Эти две вещи не могут вместе жить. Вы слышите? Или ты изберешь грех, и цель уйдет. Или ты изберешь цель и направление спасения людей, и грех просто отвалится от тебя. Ты даже не будешь бороться с ним. Когда смотришь на этого велосипедиста, он не страдает, чтобы быть худым. Вы слышите меня? Он не заходит на диету. У него просто есть цель, которую он преследует. И эта цель держит его в его прекрасной форме. То же самое к духовным вещам относится. То же самое. Когда приходит праздность, приходит поражение. Когда приходит праздность, приходит поражение. Сам Давид не устоял перед этим. Перед тем, как Бог отдал Адаму жену, он дал ему цель для жизни. Вы слышите меня? Я не хочу открывать, вы все помните, какая цель. Господь уже создал Адама, и Адам не валялся там, знаете, в песочке, в теплом, загорал. Загорал Давид, вернее, Адамушка, загорал, хороший делал себе, знаете, такой тонус. Загорал на пляже, прогуливался, кушал, пил, гулял. И потом ему в голову пришло, слушай, я один, что-то тут не в порядке. Но Господь, как только создал человека, сразу создал цель для него, амин? Предназначение. Он сразу ему подвел животных, он уже ухаживал за этим садом. Там четко все написано, можете прочитать, не хочу открывать первую и вторую главу Бытия. Вы все знаете, у него уже было цель и предназначение. Значит, когда пришла жена, знаете, как вот это удовлетворение, вот эта вещь, да, когда цель уходит из жизни твоей, на первом месте приходит похоть и все эти вещи, которые тебя просто выкрадут. Но когда у тебя есть направление и цель, эти вещи просто, они не смогут тебя поражать. Абсолютно не смогут. Ты будешь стоять сильным. Потому что помимо секса есть что-то выше, к чему Бог предназначил нас. И у Бога секс никогда не стоял на первом месте. Вы все со мной согласны? Никогда секс у Бога не стоял на первом месте. Да, он сказал, нехорошо быть человеку одному, но все-таки он создал Адама, и ведение для него, и цель уже у Бога была. И только потом он дал помощника, соответственного ему. Okay? Что Бог сказал Давиду? 12 глава. Перелистываем еще одну страничку дальше. 12 глава, с 7 по 9 стих. Смотрите, как Бог вообще, что Бог говорит. И сказал Нафан, пророк Нафан Давиду, «Ты тот человек, так говорит Господь». Когда Давид, помните, сам себя уже осудил, приговорил себя к смерти. «Так говорит Господь Бог Израилю, я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израиля в Иуде. И если для тебя этого было бы мало, прибавил бы тебе еще больше». Он говорит, зачем ты даешь дьяволу и людям хулить из-за того, что ты пренебрег то царство, которое дал тебе, и жен тебе дал, даже не одну, у него было их несколько. Если тебе и этого мало было, сам Бог говорит, я бы тебе еще больше дал. Зачем ты залез туда, не на свою территорию? Зачем? Пренебрег своей целью и ведением и царством. Смотрите. Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав зло перед очами Его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял в себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Смотрите, как строго Бог взыскивает. И он говорит, когда у тебя есть проблемы, да? Когда у тебя есть проблемы, говори о них с Богом. Не иди удовлетворяйся где-то на стороне. Поговори, скажи, Господь, мне тяжело в этой сфере. Он наш Отец. Он наш Отец. Будем двигаться быстро. 5 стратегических принципов, и на этом мы закончим, сейчас мы их прочитаем. 5 стратегических принципов хранения себя и хранения Божьего благословения в твоей жизни. Потому что, когда ты не хранишь себя, благословение уходит из твоей жизни. Приходит проклятие. 5 стратегических принципов хранения себя и Божьего благословения. Первый принцип, самый главный, постоянно ищите Бога, присутствие Его. Укрепляйте свои взаимоотношения с Ним. Укрепляйте взаимоотношения с Ним. Самое первое, мы всегда говорим, вы знаете, и на энкаунтерах, и здесь, и в церкви, и на служениях, на школе лидеров, на пост-энкаунтер. Самое главное, всегда, первое, взаимоотношения с Ним. Оттуда все наши проблемы, из-за того, что мы не общаемся с Ним. Выделите, возьмите немножко времени, совсем. Я не говорю людям, сразу с самого начала начинайте час. Возьми 15 минут. 7 минут молишься, 7 минут читаешь слово. Будет мало, добавь. 15 минут читай слово, 15 минут молись. Но сделай, пожалуйста, это постоянно. Заключи с Богом завет на всю жизнь. Скажи Ему, Господь, каждый день я отдаю Тебе полчасика на всю мою жизнь. Просто пообещай и напиши, и дату поставь. Ты увидишь, какие благословения будут в твоей жизни, когда ты заключаешь с Ним завет. Помните, когда мы подписали с вами эти, да, посвящения? Как будто кто-то твою жизнь взял. Посвящение именно на бумаге имеет очень веское, потому что дьявол, понимаете, мы живем в материальном мире, вы все согласны? Почему даже сатанисты расписываются кровью, вы все знаете, да? Я не хочу вдаваться в оккульт, в эти вещи, это отдельная тема. Расписываются кровью, все на бумаге, все доказано, все расписано. Никто не говорит, окей, дьявол, тебе душу продаю. Нет, там есть документы, все легально расписывается. У меня есть даже, я изучал когда-то оккультный мир, все эти вещи. И там люди всегда расписываются своей кровью. Всегда есть легальный документ. Окей? Поэтому, когда ты наносишь, записываешь что-то, пообещай Богу, запиши, поставь дату, не бойся. Он даст тебе силу сделать это. Общайся с Ним. Самая первая ступень – это искание Бога всем своим сердцем. Возлюбите Господа Бога всем сердцем, всем разумением и всею крепостью. Аминь. Это первая заповедь. И вторая, подобная ей, возлюбите ближнего своего, как самого себя. Второе. Экклезиаст 9.9. Запишите, я открывать не буду. Наслаждайся женой юности твоей. Там написано, наслаждайся женою юности твоей. Только своей женой и своим мужем можно наслаждаться. Вы все со мной? Я встречал пары, он говорит, она уже меня не удовлетворяет. Я когда смотрю на нее, меня ничего не возбуждает. Я говорю, а как же вы справляетесь с такими проблемами, дорогой братик? Он говорит, я ставлю порнокассету, это христиане, ставлю порнографическую кассету и говорит, смотрю туда, а лежу на ней. Вы понимаете, что происходит? Какое извращение? Он говорит, смотрю туда, а занимаюсь сексом с моей женой. Другими словами, он занимается сексом вот с той женщиной. Это просто есть, знаете, как тело, которое, через которое он удовлетворяется. Та же самая похоть, только в извращенном мире, в извращенном сфере, вернее. Вы понимаете, это христиане, христианские семьи, люди, члены церкви, ходят в церковь. Это люди мне рассказывают эти вещи. Реальные проблемы. Вы понимаете, смотрите, что получается. Женой только можно наслаждаться женой юности твоей, но только своей женой и своей мужем. Служите своим телом друг другу. Мужья и жены обязательно, те, кто будут выходить замуж, жениться, да, всегда служите своим телом друг другу. Это есть служение. Мы не хотим быть поражаемым дьяволом в этой сфере. Человек состоит из трех вещей. Вы знаете, да? Из трех частей. Дух, наша душа. Мы есть дух, который имеет душу и живем в теле. Вы все со мной, да? Мы есть дух, потому что тело уходит в землю. Дух со своей душой идет назад, к Богу. Просто нам там Господь дает прославленное тело. Вы все со мной согласны, да? Тело небесное. Но дух и душа – это есть вещи. Ты есть дух, который имеешь душу. Душа – это сфера воля, эмоции, чувства и так далее. И тело, в котором мы живем, через тело мы получаем удовольствие, всякие вещи. Так же самое и проблемы мы получаем через тело. Все мы получаем через тело. И мы живем в теле. Okay? В кровати нет слова «нет». Запишите. Только во время поста, Слово Божье говорит, только во время поста. Если ты говоришь своему мужу «нет» или своей жене «нет», ты грешишь против Бога. И все сказали, Слово Божье строго запрещает не быть вместе. Написано, чтобы сатана, дальше написано, что не делал, не искушал вас. Только когда два человека сказали «да», вот именно и договорились, насколько вы будете порознь. Вот только это время может быть. Если кто-то говорит «нет», она должна служить, или наоборот, он должен служить ей. Когда она захочет, ты скажешь «сколько раз?» Я считаю так. Когда уже не можете, можете отдохнуть. Абсолютно в этом нет ничего. Слово Божье ничего насчет этого не говорит, не запрещает. Слово Божье только говорит одну единственную вещь. Муж не власти над своим телом, жена над своим. Если бы этот принцип использовали все семьи, вы бы увидели, какие прекрасные семьи были бы в наших церквях. Только в этой сфере человек состоит из трех. Дух, душа, тело. Мы во всех трех сферах должны быть удовлетворены. Во всех трех сферах. В сфере тела, в сфере воли и эмоций. Мы, когда со своей женой, да, со Светой, мы едем встречаться с ней, да, у нас по вечерам, мы до сих пор с ней встречаемся, да, и мы высвобождаем нашу душу. Мы друг с другом, мы любим музыку одинаковую, мы любим то, даже если у нее там, ей не нравится что-то, мне не нравится что-то, но мы все равно, мы друг друга удовлетворяем в этой сфере, в сфере души, мы выслушиваем друг друга. Понимаете, это дружба, сфера души – это дружба. Просто быть друзьями, без всякого влечения, без ничего, просто друзьями. Приятно ли тебе провести время с твоей женой? Мне я не дождусь, когда я проведу со своей женой время. Я это вам серьезно говорю. Мне приятно с ней сесть в машину, уехать где-то от всех и просто провести с ней с одной время, без никого. Сфера души и сфера духа – это одно призвание, вы понимаете? Все сферу духа понимают, это одно ведение. Сфера духа – это где мы высвобождаемся, мы молимся, мы изгоняем бесов, мы исцеляем больных, мы проповедуем Евангелие, мы делаем все возможное. Это сфера духа, она тоже должна быть удовлетворена. Человек без ведения, имей хоть хорошие отношения, имей кровать, как у царя, king size, делай на ней, что хочешь. Но когда у тебя нет в жизни цели, все это придет на ноль, вы все согласны? Все работает, написано, нить, скрученная втрое, Соломон пишет, не скоро что? Порвется. Это говорится насчет духа, души и тела. Нить, скрученная втрое. Дух, душа и тело. Но втрое. Там четко втроемся. Да-да. Я даже несколько раз проповедовал насчет этой темы. Да. Нить, скрученная втрое. Окей, смотрите. Ну, посмотри. Я человек. Могу ошибаться, окей? Никогда ничего не говорю. Всегда имею ошибки. Меняюсь. Смотрите, обновите и храните завет. Третье. Обновляйте и храните завет своей семьи. Это то, что я говорил. Это быть со своей женой на встречах. Быть со своей женой, просто где-то уединяться, проводить время, может, вместе. Иногда мы просто с ней любим выгнать всех детей, отдать их где-то к соседям и просто поваляться на кровати, поболтать. Серьезно? Ну скажи, да? Просто любим лежать на кровати. Но не думайте ничего, пожалуйста. Я имею в виду, мы просто любим просто лечь в одежде. Окей? Я имею в виду просто полежать на кровати, просто поговорить, пообщаться, просто провести время друг с другом. Без детей, без никого. Час, два, три. Иногда мы с ней просто общаемся долго. Окей? Да? Смотрите, обновляйте и храните завет своей семьи. Муж, всегда бери, приглашай свою жену на встречу. Жена, пригласи своего мужа на встречу. Просто пригласите друг друга на встречу. Скажи, давай сегодня встретимся с тобой. Просто встретимся. Четвертое. Оберегайте свой взгляд. Очень важные пункты. Два последних пункта. Четвертый и пятый пункт. Четвертый пункт. Оберегайте свой взгляд. Свое vision, как говорят, да? То, куда вы смотрите. То, на что вы смотрите. Некоторые, знаешь, мне говорят, то, что входит в христианина, не оскверняет его. То, что выходит с него, оскверняет. Я говорю, ты вот подожди, говорю, сейчас ты хорошо нагрузишься. Посмотришь, хорошо утвердишься в своем видении, и потом с тебя попрет. Вы понимаете, да? Есть вещи, которые ты должен запретить своим глазам смотреть на эти вещи. Вообще со мной написано, Давид сказал, не положу непотребные вещи перед моими глазами, не положу. Вещь, которая отвлечет меня, или заманит меня в грех, или сделает что-то, что отвлечет меня от Бога, не положу непотребные вещи передо мной. Откройте Иова, 31 глава, сразу перед псалмами. А псалмы вы знаете, где ровно центр Библии, открываете, это у вас псалтырь. Чуть-чуть идете влево, и у вас будет Иов. 31 глава, 1 стих. Мне нравится Иов, сильный человек. Он здесь пишет, вы все, наверное, знаете, слышали это. «Завет положил я с глазами не соседскими, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Смотрите, какая интересная вещь происходит. Мои глаза помышляют. Еще раз читаю. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь делается. Я имею в виду, смотрите, как смешно. Мои глаза-то смотрят, правильно? Но когда ты смотришь, ты начинаешь мыслить. И смотри, что Иов пишет. «Завет положил я не с разумом моим». Окей? Слушайте внимательно. «Не с разумом, не с мышлением своим. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Чтобы не помышлять о девице. «Завет положил я с глазами моими». Положи завет с глазами. Некоторые люди, парни, мужчины до сих пор пытаются побороть похоть. 30 лет борется, 20 лет борется, а похоть не уходит. Я не понял, почему не уходит похоть? А вон оно что. Оказывается, похоть, это знаете, это извращенные чувства, которые должны изливаться на твою жену и у жены на мужа. Бог не будет забирать у тебя то, что Он тебе дал. Просто перестань изливать это в другую личность. Вы все со мной. Перестань думать о другом, кроме о твоем жене и муже. Перестань хотеть кого-то, кроме твоей жены и твоего мужа. Перестань стремиться к чему-то, что не твое. Это овца не с твоего загона. Руки прочь. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. Нигде не написано, чтобы блуду противостояли. Написано, противостойте блуду. Написано, противостойте дьяволу и убежит от вас. Аминь. А что насчет блуда написано, кто мне напомнит? Бегайте, блуда, убегайте, блуда. Что сделал Иосиф, когда его жена Потифара захватила? Он сказал, отойди во имя Иисуса, дух блуда, уйди, дух блуда. Но он открыл дверь и дал чёсу. В то же самое время Давидка задержался немножко. И у него потом были проблемки небольшие. Изнасилованная дочь, два мертвых сына, и поношение по сей день. Небольшая проблемка. Задержался Давидка взглядом. Поэтому положите завет с глазами своими. Пообещайте Богу. Запишите в своей молитвенной книге. Господь, я полагаю завет с глазами. Я хочу быть с тобой. Дату поставь. Скажи, помоги мне, Господь, не смотреть. Вы видите, как сам Дух Святой будет напоминать вам. Ты будешь смотреть, а Дух Святой тебе будет говорить, не твое, не смотри. Все нормальные люди, все смотрят. Окей, меня там уже Данил подгоняет. Хорошо, бегим. Сколько еще осталось у нас? 10 минут. Аллилуйя. Ну, я уже почти, не переживай, ты молодец. Хранить свое мышление. Окей, сейчас, давайте еще чуть-чуть вернусь назад. Это было пятое, последнее. Смотрите, почему Бог не будет освобождать тебя? Чуть вернусь, напомню, еще некоторые вещи упустил. Почему Господь не будет удалять похоть? Вот смотри, я краду этой рукой. И теперь я говорю: Господь, забери, она меня соблазняет. Вы понимаете, что мы просим абсурд, абсолютный абсурд. Бог не может забрать руку, которую Он дал тебе, чтобы делать хорошие дела. Он не может обрезать у тебя те вещи, которыми ты удовлетворяешь свою жену. Забери, не заберет Господь. Тебе не перестанет хотеться. Тебе должно хотеться свою жену, а не чужую жену. Амин? Поэтому тебе должно хотеться своего мужа, а не чужого какого-то молоденького или помоложе. Похудее, постройнее, да? Господь не заберет никогда у тебя похоть. Похоть – это чувство развитое, когда ты смотришь не на то, что нужно. Но эти чувства, которые Бог заложил в тебя, они должны изливаться на жену, у жены изливаться на мужа. Окей? Хорошо. Бог никогда не заберет у тебя руку, которую Он создал, ногу, которую Он создал. Бог просто скажет тебе: кто крал, впредь что? Не кради. Кто хотел, впредь не ходи. Перестань хотеть, перестань смотреть. Положи завет с глазами. И пятая вещь, последняя. Храни себя в мыслях. Притчи 23.7. Притчи 23.7. Будем заканчивать. Притчи 23 глава, 7 стих. Храни себя в мыслях. Здесь написано: потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Это говорится там чуть выше о человеке. Вы понимаете, да? Опять же, у меня есть тема отдельная абсолютно насчет мышления. Мышление – это ты. Если ты хочешь узнать, кто ты на самом деле, ты – это образ мышления, который в тебе. Написано: обновляйтесь умом. Потому что, когда ты обновляешься умом, мышлением, то есть, ты преображаешься в другого человека. Мышление – это то, с чего все начинается и что всем заканчивается. Мышление. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Иакова 1 глава 8 стих открываем. Иакова 1 глава 8 стих. Здесь написано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Ты не можешь быть человеком Божьим и раздваиваться в две разные стороны. Ни в коем случае. Человек с двоящимися мыслями не тверд. Смотрите, во всех путях твоих. Если ты сказал «нет», значит, это «нет». Если ты сказал «да», значит, это «да». Не думай двоиться. Мышление и мысли – это пятая сфера. Самая важная сфера, которую ты должен охранять и поставить завет. Просто с мыслями, с глазами, со собой самим, что ты не будешь смотреть и помышлять о грязи. Аминь. Давайте с вами встанем и помолимся.